Когда-то ты проснешься и тебе захочется убежать. В тот момент тебе будет казаться, что у тебя нет ног. Но ты никогда не опустишь руки, ведь ты сделал свой выбор. Ты проснулся, привет. Я не буду писать здесь о любви. Она оказалась довольно дерзкой для MP3. И мои мысли порой кричали мне уходи. Но мой негатив не победил, мне не уйти. Каждый день борьба с собой, мне надо снова проснуться. Не все потеряно, пока в сердцах есть этот пульс. И даже если в нашем мире отменят слово вернуться, когда не будешь ждать меня, я все равно вернусь. И ты не смей опускать своих рук, ведь это все временно, брат. Ведь это все временно, друг. Никогда не сдавайся ты. Не смей опускать своих рук. Ведь это все временно, брат. Ведь это все временно, друг. Никогда не сдавайся, ведь твое солнце засветит светлей. Ты выбрал правильный путь. И плевать на все тех, кто сердце предал, придавая на время уют. Твое солнце засветит светлей. Ты выбрал правильный путь. И плевать на все тех, кто сердце предал, придавая на время уют. Я не буду писать здесь про друзей. Они оказались слишком верными для моих дней. И все время кричу себе, что стану сильней. Но время пьет больней прямо в лицо. Я буду под лицом. Я многих не скрою, но многие знают, что никогда себя не скрою. И порой накрывает вечером так безупречно. Но знаю точно, что завтра не встречу эту я вечно. И ты не смей опускать своих рук. Ведь это все временно, брат. Ведь это все временно, друг. Никогда не сдавайся ты. Не смей опускать своих рук. Ведь это все временно, брат. Ведь это все временно, друг. Никогда не сдавайся, ведь твое солнце засветит светлей. Ты выбрал правильный путь. И плевать на все тех, кто сердце предал, придавая на время уют. Твое солнце засветит светлей. Ты выбрал правильный путь. И плевать на все тех, кто сердце предал, придавая на время уют.